Иоганн Вольфганг фон Гёте. Годы жизни 1749-1832. Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Звучит знакомо, правда? А знакомы ли вам эти строки? Если мы желаем дать человеку воспитание, то прежде всего должны узнать, куда влекут его наклонности и желания. Затем надо дать ему возможность следовать своим наклонностям и удовлетворять желания, дабы человек, заблудившись, вовремя мог осознать свои заблуждения, а попав на истинный путь, с особым рвением и усердием продолжал развиваться в свойственном ему направлении. Это тоже написал Гёте. Со школы большинству Гёте знаком как поэт и писатель. Некоторым повезло услышать о том, что Гёте был еще и философом. А теперь начинаем загибать пальцы. Гёте был государственным деятелем, стал первым министром сформированного Карлом Августом правительства, ученым-естествоиспытателем, публиковал научные работы по минералогии, геологии, сравнительной морфологии флоры и фауны, анатомии, акустике, оптике. Юристом, получил степень доктора права. Меценатом, открыл первую в Йене ветеринарную школу, а также просветителем и педагогом. Значение, в котором понятие «образование» употребляется в настоящее время, оно приобрело в конце XVIII века, в том числе благодаря Гёте. Противоположность воспитательной техники просветителей, упор на естественно-научные дисциплины, Гёте выработал в своих трудах другую концепцию – общий духовный процесс формирования человека, во многом с помощью искусства. Написав цикл о Вильгельме Мейстере, Гёте создал жанр, который впоследствии назвали романом воспитания. В этом цикле он разработал свою концепцию образования, описав в книге место под названием «Педагогическая провинция». Основная задача педагогической провинции – заметить талантливых людей и развивать их, исходя из индивидуальных интересов, склонностей и способностей. Созданная на сельскохозяйственной основе, она сама себя содержит и изолирована от внешнего мира. Мальчиков воспитывают здесь по точному плану вдали от родительского дома. Главный принцип – специализированная подготовка, которой должно сопутствовать благочестие, так как именно оно дает человеку основанную на уважении к другим правильную позицию для деятельной жизни в человеческой общности. Можно предположить, что концепция Гёте была успешна, поскольку Йенский университет, которым он руководил в 90-е годы XVIII века, считался самым передовым университетом Германии того времени. Кстати, интересный факт. Средняя продолжительность жизни в Европе XVIII века была 30-40 лет. Гёте прожил 82 года, и это при том, что он родился очень болезненным ребенком. Возможно, именно поэтому всю свою жизнь Гёте стремился к познанию здорового образа жизни и практиковал правильное питание, катание на ездовой лошади, танцы, полный отказ от вредных привычек, таких как курение табака, употребление спиртного и ведение разгульного образа жизни. А напоследок, мудрая мысль от Гёте, вдруг кому-то сейчас пригодится именно она. Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее?